349. Урусвати знает, как упорно мы настаиваем на гармоничном единении. Мы часто говорим о единении, но теперь вносим ближайшее определение этому качеству. Только гармоничное единение производит усиленное воздействие. Конечно, каждое единение уже умножает энергию. Даже единение во зле может быть весьма значительным, но оно не будет гармоничным, ибо зло в основе своей уже дисгармонично, и такое единение не длительно, и смутны следствия его. Но гармония есть добро, и только она может дать следствие знаменательное. Так, когда мы говорим о гармонии, тем самым мы утверждаем добро. Каждое качество имеет многие свойства, и невозможно преподать их сразу, они не будут восприняты. Так и единение. Мы указывали первоначально в общем значении, но наступает необходимость указать истинные условия, при которых единение действительно. Может быть, существуют какие-то заклинания и телесные упражнения, чтобы укрепить гармонию. Конечно, много таких вспомогательных средств, но они, в конце концов, подобны гашишу, вызывая мнимую гармонию. Такие достижения не полезны и тем не пригодны для тонкого мира. Между тем, мы стремимся усовершенствоваться именно для будущего состояния. Так можно советовать прибегать к самому естественному усовершенствованию. В этом и будет весь новый. Люди или вообще отрицают, или погружаются в искусственные, механические способы, но менее всего заботятся о естественном усовершенствовании сознания. Но такое усовершенствование будет истинным сокровищем для восхождения в тонком мире. Там жители не смогут прибегнуть к искусственному явлению и должны приобщиться к основному закону природы. Мы усиленно предлагаем, чтобы люди употребляли все меры к усовершенствованию посредством труда и мышления. Такие превосходные накопления не испаряются в высшем мире, напротив, они будут проводом к дальнейшему познаванию. Так закладываем основу гармонии. Мыслитель указывал, что не видимость, но мыслительная мощь открывает священные врата.